отлитый из бронзы с покрытием из серебра или никеля, медальон гораздо жестче, чем мягкий алюминий, из которого сделана банка. Визит похитителя многое изменил. Раньше в этой темноте она была одна. Теперь воображение Холли населяет темноту крысами, жабами и легионами ползающей мерзости. Энсон рухнул перед дверью черного входа, и ветер, казалось, радостно поприветствовал его падение. Он таращился на Митча, открывал рот, словно пытался что-то сказать, а может, пытался закричать от боли. Но с губ срывался разве что едва слышный писк. Митч тронул дверь. Не заперто. Распахнул ее, прошел на кухню. Свет не горел. Зажигать его Митч не стал. Он не знал, как долго действует эффект мощного электроразряда, но надеялся, что минуту-две действует точно. Положив тазер на разделочный столик, вернулся к открытой двери. Осторожно схватил Энсона за лодыжки, но брат, конечно же, не мог его пнуть. Митч тащил его в дом, поморщился, когда затылок Энсона ударился о приподнятый порожек. Закрыв дверь, включил свет. Жалюзи были опущены, как и раньше, когда он и Энсон ждали звонка похитителей. На полу, обнимая себя руками, словно пытаясь согреться, но прежде всего пытаясь взять под контроль спазматические сокращения мышц, постановил Энсон. Возможно, действительно от боли. Возможно, только имитировал боль. Взяв со стола тазер, Митч второй рукой достал заткнутый за пояс пистолет. «Энсон, я хочу, чтобы ты перевернулся на живот». Голова брата моталась из стороны в сторону, возможно, непроизвольно, не показывая, что Энсон отказывается подчиняться. «Слушай меня. Я хочу, чтобы ты перевернулся на живот и пополз в комнату прачечную». Из уголка рта Энсона вытекала слюна. «Я даю тебе шанс, иначе будет хуже». Но к Энсону, похоже, контроль над телом еще не вернулся. Может, свою лепту внесло падение на кирпичный пол. Роста Энсона хватало, так что он мог сильно расшибиться. Митч еще какое-то время отдавал команды, но все они оставались без внимания. «Черт бы тебя побрал, Энсон! Если придется, я всажу в себя третий разряд и перетащу, пока ты будешь прекратить в себя». Дверь черного хода задребезжала и отвлекла Митча. Когда он вновь посмотрел на старшего брата, то заметил расчетливость, которая тут же скрылась за туманом дезориентации. Глаза Энсона закатились. Митч выждал еще полминуты. Потом поспешил к брату. Энсон ждал его. Думал, что тот воспользуется тазером, и сел, чтобы перехватить электрошокер, вырвать его из рук Митча. Но Митч выстрелил, сознательно промахнулся, но не так, чтобы намного. А когда Энсон интуитивно подался назад, ударил пистолетом по голове, сильно, чтобы причинить боль, как выяснилось, достаточно сильно, чтобы Энсон лишился чувств. Митч только хотел показать брату, что отныне тот имеет дело с совсем другим Митчем. Теперь же предстояло самому тащить обмякшего Энсона в комнату прачечную. «Он не тяжелый. Он мой брат. Чушь собачья. Он был братом Митча, но и веса в нем хватало. Так что тащить его по деревянному полу кухни, а потом затаскивать в комнату прачечную, оказалось работой не из легких. Митчу пришлось поднапрячься. А уж поднять на стол, казалось, просто не удастся. Но Митч справился и с этим. Мягкая панель спинки стула крепилась между двумя вертикальными трубками. Трубки установили с зазором между стойками каркаса спинки, которые плавно переходили в задние ножки стула. Руки Энсона Митч просунул в зазоры между стойками и трубками. Сцепил запястья наручниками позади спинки. В ящике для инструментов, который стоял в комнате прачечной, среди прочего, лежал электрический провод. Толстый провод в оранжевой изоляции, длиной футов в 40. Митч обмотал провод вокруг ножек, потом привязал его к стиральной машине. Провод не веревка, крепкие узлы завязать не удалось бы, поэтому Митч завязал их 3, гарантируя, что сами по себе они не развяжутся. Со скованными за спиной стула руками Энсон мог бы приподняться, правда, вместе со стулом. Однако такой якорь, как стиральная машина, не позволил бы ему сдвинуться с места. Ухо, порванное ударом пистолета, кровоточило, но не сильно. Сердце билось медленно, но ровно. Митч полагал, что старший брат скоро придет в себя. Оставив свет в комнате прачечной включенным, Митч пошел наверх в спальню. Нашел то, что и ожидал. 2 ночника со штепселями, вставленными в розетки, но не включенными. С детства Энсон спал при включенном свете. В юности начал пользоваться такими вот ночниками. И в каждой комнате, на случай отключения централизованной подачи электричества, держал фонарь на батарейках, меняя их 4 раза в год. Спустившись вниз, Митч заглянул в прачечную. Энсон еще не пришел в себя. Митч рылся в ящиках кухонных столов, пока не нашел, где Энсон хранил ключи. Взял запасной ключ от дома, а также ключи от 3 автомобилей, включая Хонду, и вышел из дома через дверь черного хода. Он сомневался, что соседи слышали выстрел, а если и слышали, то приняли именно за выстрел. Рев ветра, если и не полностью заглушил его, то исказил до нельзя. Тем не менее, Митч с облегчением увидел, что ни одно окно в соседних домах не зажгло. По наружной лестнице он поднялся к квартире над гаражами. Попытался войти, но обнаружил, что дверь заперта. Однако, как он и ожидал, запасной ключ от дома Энсона подошел и к этому замку. Внутри обнаружил кабинет, занимающий пространство, которое в обычной квартире отводили гостиной и столовой. И здесь стены были украшены картинами из морской жизни. 4 компьютера обслуживались одним оператором,